Глава шестая. Допрос мышонка. Как и сказал Драконье, нить, которая лежала в шкатулке, и вправду была необыкновенной. Но, к кошачьему сожалению, там лежала не связка колбасок, а нитка жемчуга, белоснежного, блестящего и крупного, как виноград, жемчуга. Вы только полюбуйтесь на это великолепие, на сказочную округлость жемчужин, на чудный перламутровый блеск, — расхваливал Драконье, бережно приподнимая ожерелье. Это вещица для истинных ценителей. «Да-да, недурно», — процедил господин в цилиндре, вынимая из нагрудного кармана лупу, чтобы полюбоваться жемчужинами. «Но откуда пришел товар? Мне надо знать правду, Драконье». «Ну, полноте, вы прекрасно знаете, что этого я сказать не могу. Поверьте, товар пришел от одного из самых толковых поставщиков, от настоящего художника». Мистер Луноброд фыркнул вне себя от досады. «Значит, колбаски украл вовсе не Арно. А его странное поведение объяснялось тем, что он стащил бесценные жемчужины». «Пора уносить отсюда лапы», — проворчал черный кот. «Это дела людей, пусть они ими и занимаются. А нам следует вновь пуститься по следу злополучных колбасок». «Согласна», — мяукнула Жозефина. «Додо, выведи нас отсюда. А ты, Помпончик?» «Помпончик? Где наш Помпончик?» «О, нет», — мяукнул Луноброд. «Не может быть, чтобы он снова пропал». Однако на этот раз котенок никуда не пропадал. Сначала он забрался на старую гитару, потом перепрыгнул на пожарную сирену с ржавой рукояткой и, наконец, залез в старинный шлем, сделанный, видимо, для какого-то спектакля. Услышав, что его зовут друзья, Помпончик высунул мордочку из шлема и помахал лапой. «Эй-эй, я здесь!» «Живее, Помпончик!» — крикнул Додо. «Смываемся отсюда!» Марсельезыч прыгнул на гитару, но так как бродяга был намного тяжелее котенка, то инструмент накренился и рухнул прямо на старые барабаны. Раздался страшный грохот. «Бум! Барабам! Дрям! Пататам!» Испуганный резким шумом, Додо подскочил и вцепился в рукоятку пожарной сирены. Она пронзительно и тревожно завыла. «Полиция!» — завопил господин в цилиндре, пускаясь на утек. «Полундра! Легавые!» — завизжал в ответ Драконье, быстро спрятал ожерелье и заперся в потайном закутке. Коты под шумок выскочили из ломбарда и растворились в сумерках наступившего вечера. Добежав до большой дороги, они дружно вздохнули и помчались вперед, оставляя район Пегаль и мрачные трущобы далеко-далеко позади. «А теперь что будем делать?» — спросил Додо. «Прежде всего я хочу принять ванну», — ответила Жозефина. «Ну и запашок идет от нас. С меня хватит. Не желаю больше ходить в липкой и грязной шкурке». «А я проголодался», — воскликнул Помпончик. «Сейчас как раз время ужина». Котенок был прав. К тому же после такого тяжелого дня коты слаб валились от усталости. «Ну что ж, тогда идем ко мне домой», — предложил Луноброд. «В этот час Боне обычно отправляется бродить по бульварам и рисовать виды ночного города, а этот олух Луисон еще долго будет шпионить за лавкой Лампанар. Так что дома не будет ни души, сами увидите». Итак, вся компания вернулась в мансарду на улице Виктора Массе. Там мяуки быстро искупались в ванне, а потом полакомились копченой рыбкой-барабулькой, которую хозяин Луноброда не доел вчера за обедом. Закончив трапезу, Додо принялся настороженно обнюхивать воздух. «Скажи-ка, Луноброд, ты ведь говорил, что колбаски Луисона пахли кориандром?» «Да отсохнут мои усы, если это не кориандр». «Верно», — потянув воздух носом, согласилась Жозефина. «И я чувствую его аромат. Может, он идет от одежды Луисона? Впрочем, мне кажется, что запах довольно сильный». Заинтригованные коты пошли на запах. Они пробежали через гостиную, зашли на кухню, потом залезли под буфет и увидели небольшую круглую дырку, прогрызенную в стене. Это была норка Люка Мышелла. «Эй-эй, прохвост и воришка!» — закричал Додо. «Немедленно вылезай! С колбасками на выход!» Луноброд фыркнул. «Боже мяу, Додо! Сколько раз я тебе говорил, прекрати пугать беднягу Мышелла! Даю хвост на отсечение, что он не имеет кражи никакого...» Но кот не успел закончить фразу, так как из норки вылез бедный Мышелла, весь трясясь от страха. И действительно, в лапках он держал кусочек колбаски с кориандром. Мышонок и пикнуть не успел, как Додо сгреб его когтями и перенес на кухонный стол, освещенный керосиновой лампой. Бедный зверек зажмурился, ослепленный ярким светом. «Что, Мышелла, попался?» — зашипел на него Марсельезыч, грозя мышонку длинным когтем. «Считай, что ты арестован. Ты имеешь право хранить молчание. Откровенно говоря, тебе и вправду лучше держать язык за зубами, раз уж ты попался с поличным в лапах, то есть с колбасой». «Постой, Додо», — перебила его Жозефина. «По крайней мере, дай ему ответить». Бедный Мышелла задрожал от макушки до хвоста. «Я не воровал колбаски», — в ужасе пропищал мышонок. «То есть я стащил только одну колбаску, и лишь потому, что был страшно голоден». «Не верю!» — воскликнул Додо. А вот мистер Луноброд мышонку поверил. Он дружил с Люком уже много лет и знал, что тот был великим обжорой, и уж точно не спекулировал колбасками. После долгих колебаний Люк Мышелла поведал о том, что приключилось прошлой ночью. «Вчера, после легкого ужина, я рано лег спать. Через несколько часов я проснулся от страшного грохота. Сначала я решил, что началось землетрясение, но потом понял, что это был кузен Луисон. Он храпел, как паровоз. Под такие раскаты заснуть я не мог, поэтому подумал, что неплохо бы перекусить. И вдруг я почувствовал аромат колбасы с кориандром». На морде Додо появилась ехидная ухмылка, словно он хотел сказать: «Я же вам говорил». Но Луноброд кивнул Мышелла, мол, продолжай. «Аромат шел из вентиляционной решетки. В этом здании полно старых труб, которые соединяют разные квартиры. Воздуховод, ведущий к погребу Бонне, находился рядом с моей норкой, поэтому я проскользнул по трубе и скоро оказался в чулане. На полу валялись два ящика с выбитыми крышками. В одном ящике застрял кусочек колбаски. Ну, я его и взял. Вот и все». «Значит, когда ты прибыл на место преступления, колбаски уже стащили?» — спросил Луноброд. «Именно так, сударь», — ответил Мышелла. Жозефина озадаченно потерла лапой мордочку, а Додо снова выпустил свой грозный коготь. «Не верю». «Но это правда!» — воскликнул Мышелла. «И потом, куда мне прятать краденое? Моя норка такая крошечная, эти колбаски там просто не поместятся. К тому же труба ведет из норки прямо в чуланчик, других лазеек там нет. При всем желании я бы не смог их украсть». Мышонок говорил правду. Луноброд подошел к Додо и положил ему лапу на плечо. Затем он мяукнул. «Отпусти его, Додо. Я хочу проверить то, что нам сказал Мышелла».